Глава 17. Лекса. Андрей. «Нет», — сказала и забыла вдох сделать. Перед глазами точки заплясали черные. Вот он, первый порез. Еще не выступила кровь. Он пробный, очень слабый, и рука только начала предательски дрожать. Я знаю, что взмахну ею еще множество раз, нанося себе раны снова и снова, себе и ему. Но пусть лучше такие, чем настоящие. Я должна вытерпеть, я же сильная. Я не поеду с тобой, Андрей. Каждое слово тяжелое, как камень, падает вниз, скатывается с губ и разбивает между нами пропасть, раня осколками обоих. Смотрит на меня непонимающе, а потом затыкает рот поцелуем. А я вырываюсь и отталкиваю его от себя, лихорадочно натягивая корсаж белого платья обратно на грудь, застегивая крючки дрожащими пальцами. Не поеду, Андрей, понимаешь? Не выйдет у нас ничего. Да и нет нас вообще. И ты это знаешь. Так, страсть. Адреналин от запрета. Но я больше не могу играть в эти игры. Игры? Это ты что играми назвала? И от этих вопросов еще больнее становится. Я даже чувствую, как они меня режут по венам, полосуют. Игра — это вид культурной человеческой деятельности, направленный на то, чтобы себя или кого-то развлечь, — сказал очень тихо, потому что собственные слова были слишком болезненными. В его же глазах неверие, сомнение. Чуть прищурился и сам рубашку застегивает, только его руки не дрожат, как мои. «Почему ты мне это говоришь?» Отчеканивая каждый слог и заправляя рубашку в штаны. А мне не верится уже, что несколько минут назад я извивалась в его руках, пока он жадно брал меня. Вот у этого зеркала. Сейчас мне казалось, что это было где-то в прошлой жизни, очень давно. Так давно, что от тоски по его ласкам и нежному шепоту мне на ухо свело скулы и засоднило в груди. «Потому что нет у нас будущего. Нет его. Ты до сих пор не понял? Не дадут нам вместе быть». «Кто не даст? Отец твой? Или кто?» «Никто. И твоя семья, и моя, разные мы». Усмехается, а в глазах еще до сих пор всполохи огня беснуются. Он пока не понимает, что я серьезно, что я приняла решение, и ему меня не убедить. Когда поймет, я уже с ума сойду от отчаяния. «Конечно, разные. Ты женщина, а я мужчина. Что за бред, Александра? Какого дьявола мы вообще говорим об этом? К чему эти слова? Да, разные. Да, все непросто. Но разве это имеет значение, если мы верим друг в друга? Если хотим быть вместе, с каких пор это стало проблемой? С каких? С тех самых, когда я начала бояться, что убьют тебя, что боль причинят, что это я во всем виновата буду. Не верю я в нас. Не настоящее все. Отступая назад и срывая фату, чтобы волосы обратно в хвост заколоть, мне хочется истерически закричать, чтобы просто ушел. Не заставлял меня резать себя и его словами. Не заставлял боль невыносимую причинять. Просто пусть уйдет. Но это не про него. Андрей никогда не отступится просто так. Он слишком сильный. Пойдет до самого конца и не свернет с пути из-за препятствий. Свадьба у меня. Решено все. Дата уже назначена, и гостей созвали. Нет пути назад. Конечно, все между нами. Я увидеть тебя хотела, чтобы сказать об этом, чтобы не искал больше и забыл про нас. Свадьба? С этим вот? Отец заставил. Я знаю. Разве это препятствие, девочка? Это так, незначительное недоразумение. Не отец. Я сама. Я так захотела. Я из хана. Со школы знаю. Он всегда мне нравился. Нас сосватали, еще когда я маленькая была. Андрей рывком меня к себе привлек, сжимая мои руки чуть выше локтей. Сильно сжимая, так, чтобы вырваться не могла. Ты что сейчас несешь? Какая нахрен свадьба? Стонала только что подо мной и кончала, а теперь свадьба? Это ты играешь в какие-то игры, а у меня нет на них времени, понимаешь? Я не играться сюда пришел, а за тобой. Попыталась вырваться, продолжая смотреть в глаза его горящие, чувствуя, как решимость трещину за трещиной дает. А что если получилось бы все? Забрал бы меня от отца, увез далеко, спрятал. И что, всю жизнь так прятаться? Бояться собственной тени? Я не хочу нам жизни такой. Говорить можно что угодно. Да и какое отношение имеет свадьба к моим стонам под тобой? Не вижу связи. Отпусти меня. Мне больше нечего сказать тебе, Андрей, прости. Прости меня, пожалуйста. Не смогу я уйти с тобой. Какое отношение? Не смогу? Не хочу, верно? Это ведь именно не хочу. Или я ошибаюсь? Да. Не хочу. Ты не ошибаешься. Не хочу уходить с тобой. Уже не хочу. Сильнее сдавил руки и даже чуть приподнял. А я поморщилась, потому что кости все еще болели после ударов отца. Зачем лжешь мне? Зачем вот эта игра сейчас долбанная? Спектакль. Ты для меня его 3 дня эти репетировала? Думаешь, я синяков на тебе не видел и страх в глазах не читаю? Сколько лет тебе, девочка, а сколько мне? Я в такие игры играл, когда тебе еще в проекте не было. Правду говори мне. Не изворачивайся. Смотрит мне в лицо, и я вижу, как на его скулах широких желваки играют, и в глазах появляется тот самый холодный блеск, который я видела в них раньше. Я уже успела забыть, как сильно и больно он может резать азотом по нервам. Ты же просто боишься. Думаешь, я не смогу тебя защитить? Не веришь мне? А, Александра, не веришь? Отвечай. Тряхнул сильно так, что в голове зашумело. Да, да, я боюсь, ясно, боюсь. Ни хрена ты меня не защитишь. Никого не защитишь. Ты ни дочь, ни жену не смог, сестру и племянницу не смог. А меня сможешь, думаешь? Уходи, не трогай меня. Я жить хочу, ясно? А не прятаться и вечно бояться. Вот она, правда. Несерьезно все у меня к тебе. Я это поняла и не хочу уходить с тобой. Можешь не верить, но это и есть правда, которую ты хотел услышать. Я видела, как искажается его лицо по мере того, как я говорила. И разжимаются пальцы на моих руках, а в глазах еще больше льда. Он сковывает радужку, делая ее почти черной. Как же мне хотелось в этот момент кричать, что ложь, что я вру, что ни одно слово здесь не настоящее, что да, я боюсь, но не за себя. Я бы умерла ради того, чтобы он жил, улыбался, был счастлив. Я каждый день Бога молю, чтоб уберег его. Только с ним во что-то верить начала. Никого ближе и роднее нет у меня и никогда не будет. Сильнее, мой отец, тебя и всех твоих, сильнее. Ты за все это время убить его таки не смог. А он всю семью твою. Как ты защитишь меня? Себя защити. Несколько секунд смотрел мне в глаза, а я чувствовала, как рыдание поднимается изнутри вверх, к горлу и душит. Давит горло, и я вот-вот взвою, заору, не смогу сдержаться. Вцеплюсь в воротник его рубашки и, жалко, проиграю сама себе, а потом никогда не прощу себя за это. Уходи, не пытайся больше. Дай мне жить своей жизнью. Услышь меня. Ты ведь сам всегда говорил, что право выбора — это самое важное, что есть у человека. Оставь мне мое право выбора. Я выбрала не тебя. Знаю, что в это трудно поверить, и что ты не умеешь проигрывать. А он вдруг снова к себе привлек, не давая отвернуться, не давая отвести взгляд. Я не играл. Мать твою, я не играл с тобой. Я зажмурилась, тяжело дыша, чтобы не видеть вблизи этой едкой боли в его глазах. Зачем? О любви зачем? Все это зачем? Нахрена сегодня со мной? На память. Сегодня на память. Усмехнулся. Даже расхохотался. Истерически громко и ударом кулака. Зеркало за моей спиной разбил. А я вскрикнула и глаза широко распахнула. Но смотри. Не забудь, когда под орангутанга своего ляжешь. Кстати, ты не боишься, что подпорченная уже? Что муженьку своему скажешь, а? Оправдание придумала? А я операцию сделаю, не узнает никто. А тебе спасибо за опыт, Андрей. Буду мужа ублажать. Все, как ты научил. Не успела договорить, ударил. Вроде по щеке, а болит в груди. Во рту появился привкус крови. Но я даже ладонь к лицу не прижала. Смотрим друг другу в глаза, и я понимаю, что вот теперь это конец. Глаза закрыла сильно, до боли в веках, и не хочу открывать, не хочу видеть, иначе не сдержусь. Уходи, пожалуйста, Андрей, уходи. Платье это идет тебе. Надеюсь, мы его не запачкали. Веселой свадьбы тебе, Лекса. С меня свадебный подарок. Счастлива будь. И да, ты права. Я всегда уважаю чей-то выбор. Развернулся и вышел из примерочной. А я, тяжело дыша, смотрела на свое отражение, а потом беззвучно заплакала, сжимая руки в кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу до крови. Несколько секунд, чтобы отдышаться и прийти в себя, чтобы связать себя железной проволокой изнутри и не броситься за ним. Только сейчас я вдруг поняла, что в салоне магазина стоит гробовая тишина. Потом кто-то громко всхлипнул, и я почувствовала резкий приступ тошноты, иглоукружения. Вышла, пошатываясь, и посмотрела на дизайнерш, которых под дулами пушек все еще держали люди Андрея. Женщины дрожали от ужаса, и по их щекам катились слезы. Едва я появилась, люди Андрея опустили руки со стволами и вышли из помещения. Женщины бросали взгляды на витрины магазина и всхлипывали от страха. А я смотрела, как люди в черных костюмах садятся в машины, и у меня в голове играет реквием Моцарта сильными аккордами, от которых разрывает барабанные перепонки. Вот и все. Я ведь этого хотела. У меня получилось. Да, это было правильное решение. Теперь ему ничего не угрожает. Сама перевела взгляд на витрины магазина и с трудом сдержала спазм в желудке, хватаясь за горло. На стеклах с обратной стороны остались кровавые отпечатки и смазанные пятна. Светочка зарыдала в голос и осела на пол. Вторая женщина начала лихорадочно рыться в сумочке. Наверняка, чтоб сотовый достать. Слышались крики на улице. Видимо, люди наткнулись на трупы моих охранников. И опять смерть. Везде смерть. Вокруг меня все умирают, как в каком-то боевике. Только это не кино, а моя жизнь. И люди гибнут, настоящие. Я повернулась к Антонине, директору магазина, и почему-то тихо сказала. Я выбрала. Я возьму именно это платье. Пошатнулась. И одна из женщин подхватила меня под руку. Вдалеке слышался вой сирен, полицейских машин и скорых. Меня увезли из салона еще до того, как приехала первая машина. Вывели через черный ход и посадили в джип с тонированными стеклами. Пока мы ехали домой, меня тошнило прямо на пол салона автомобиля и жуткими спазмами скручивало напополам. Когда приехали, я выскочила из машины и бросилась к себе в комнату. Заперлась на ключ и упала на пол, чтобы рыдать там в голос от бессилия и отчаянного страха, что теперь не будет пути назад. Это на самом деле конец. Андрей отступился от меня, как я и хотела. Больше никого рядом нет, я совсем одна. Словно в ответ на эти мысли в дверь комнаты постучались. Я приподняла голову, не видя ничего затуманенными от слез глазами. «Лекса, открой. Это я, Саид. Впусти меня, девочка. Поговорить хочу». Андрей. Кожа на ладони до сих пор горела после пощечины. Так, словно только что ударил. Еще несколько часов назад я поклялся бы чем угодно, что никогда не сделаю ей больно. Никогда руку не подниму. Каким бы злым ни был. Что бы ни делала или ни говорила. И перед глазами все эти месяцы пролетели. Как короткометражка на перемотке. А мозг лишь отдельные кадры выхватывает и выдает в виде стоп-кадров. Взгляды с вызовом, слова едкие и ядом пропитанные, которыми друг друга хлестали. Выходки ее, разбитая ваза, запах гари, когда дом гореть начал, как сломать ее пытался, только на самом деле жалел каждый раз, сам тогда еще не понимая, почему. Миллион раз по стенке размазать хотел и останавливало что-то. И нежность эта, долбанная нежность, которая пробилась словно росток из-под асфальта. Такая нереальная, нелогичная, у которой не было ни одного шанса, но... Я самого себя за нее ненавидел. За то, что она менять меня начала. Потому что сам не понял, как подпустил ее настолько близко. Как никого и никогда. Что дошло все до того, что готов был убивать любого, кто к Александре притронется, кромсать на части, не раздумывая, десятки людей в расход пустить, на горло самому себе наступить, только чтобы вырвать у судьбы еще один шанс. А сейчас сам же и ударил. Смог. Да, блядь, смог. Наотмашь. Никогда на женщину руку не поднимал, а тут не выдержал. Не потому, что больно было. Невыносимо. Настолько больно, что сдохнуть в этот момент хотелось, только чтобы не слушать. Разорвать грудную клетку и выдрать сердце это долбанное, которое не хотело прекращать биться и трепыхаться от звука ее голоса. Того самого, которым раньше сводила меня с ума от страсти, а сейчас распинала. Хотел, чтобы замолчала наконец-то, чтобы заткнулась мать ее и не говорила все это, не вела себя как лживая сука, чтобы не опускалась в моих глазах еще больше, не летела вниз на бешеной скорости, разбиваясь на дне пропасти, из которой мы только-только начали выбираться. Вот почему ударил. За то, что посмела замарать то единственное, что оставалось незапятнанным. Я ни одному ее слову не верил, ни одному лживому слову. Да и лгать можно по-разному, даже больше. Каждый из нас имеет право на ложь. Я знал, что она лжет. Не настолько наивен, и ушел я не потому, что поверил, а потому, что отказалась. От меня, себя, от нас. И плевать я хотел на ее какие-то намерения и страхи. Это все второстепенно, если действительно хочешь чего-то. А девочка испугалась. Поиграла и поняла, что все зашло слишком далеко. Слишком страшная сказка получалась. Это не игры в экстрим. Это адреналин в чистом виде. Это запах крови с ее металлическим привкусом. Это могила тех, кто с тобой бок о бок был, и понимание, что это кладбище лишь расти будет. Это та уродливая реальность, с которой не каждый сумеет жить. И она испугалась. Дьявол. Даже это я мог понять. Мог понять, блядь. Но только не то, что она отступилась. Чувствовал себя полным идиотом. Вспоминая каждый день, что был с ней, и понимал, как все это выглядело. Долбанные гонки с самого начала. Бегал за ней, как идиот. Поймать пытался. Для себя, чтоб навсегда. А она любой шанс использовала, чтобы сбежать, наплевав на все, на то, что каждый раз за ней мосты горят, которые я по камню опять выстраивал, придумывала потом миллионы оправданий, в глаза смотрела и сладкие слова говорила. А я дурак и рад был слушать, потому что чертовски хотелось верить в эту искренность, чистоту и пить жадными глотками ее наивность и свежесть. А наивным оказался я, поверив девчонке, которая просто наигралась в любовь. О чем думал только? Какая нахрен любовь? Какие чувства? Ей еще по клубам бегать, да со сверстниками на вечеринках гудеть. Попробовала что-то новое на вкус. Только груз слишком тяжелым оказался. Вот и решила все для себя, как умела, наговорив всякой дряни, чтоб побольнее ударить. Я ее насквозь видел, и с каждым произнесенным словом она для меня словно в размерах уменьшалась. По красивому, такому родному и до боли любимому лицу поползли уродливые трещины разочарования, тонкие, едва заметные, только разветвлялись с такой скоростью, что покрыли кожу безобразным кружевом лицемерия. Зачем, Александра? Зачем, мать твою, ты сделала это с нами? И ловлю себя вдруг на мысли, что в душе нет ярости, нет ненависти или злости. Мне не хочется выжать на полную педаль газа и врезаться в ближайший столб. Не хочется вернуться и убить ее нахрен. Не было этого. Была лишь мертвенная пустота, настолько тихая, что я на мгновение даже прислушался, продолжает ли биться сердце, потому что там внутри все покрылось толстой коркой льда. Нет вьюги, нет метели или ярких переливов инея на солнце, только застывший холод. Наверное, это похоже на состояние шока. Или когда тебе сообщают о смерти близкого человека. Только ни одно слово не дошло до сердца. Ты слышишь? Даже смотришь на лицо собеседника, который прячет от тебя глаза, чтобы не выдать своей жалости. А ты не понимаешь, что это конец. Я даже остановился, схватив в руки телефон, чтобы на фото ее посмотреть. Ждал, что сейчас взорвусь, но... Все та же тишина и пустота. Так забирает нашу душу разочарование. Когда тебе не хочется уже биться головой о стену. Когда каждый момент из прошлого словно в другом свете виден. Или это просто ты к каждому из них с одной стороны подходишь. Когда каждое произнесенное слово звучит иначе, превращаясь из вдохновляющей музыки отвратительные фальшивые аккорды. Сильнее, мой отец. Тебя и всех твоих сильнее. Ты за все это время убить его так и не смог, а он всю семью твою. Как ты защитишь меня? Себя защити. И словно жестокая насмешка. Телефон зазвонил. Карина. Улыбается на фото во весь экран. И вот наконец-то что-то там, где сердце, зашевелилась. Острая боль обрушилась вперемешку с чувством вины. И дальше мозг продолжает выхватывать кадры из прошлого. Тот самый злосчастный кабинет и гипноз. Моя дочь. Глаза ее закрытые. Дрожащие руки и я. Такой же, блядь, беспомощный. Чувствую запах алкоголя. Сильный. Меня тошнит от него. Они теперь смеются громко. Говорят, что уже скоро начнется веселье. А я не понимаю, почему они схватили меня. Может, они ошиблись? Я же не сделала ничего плохого. Не ругалась ни с кем. Почему они ворвались к нам? Я хотела приподняться, в окно посмотреть. Наверное, папа уже едет следом. Сейчас он заберет меня. Нужно потерпеть. А папы не было. Папа не защитил тебя тогда. Как и не защитил Дарину стаей. Понимаешь, Карина? Он другой дочерью занят был. Не своей, а того ублюдка, который сломал тебя. Вот чем твой папа занимался. А его дочь оказалась намного смышленнее тебя, моя девочка. Себя сберечь смогла. Да еще и защитника нашла в лице того, кто должен был разорвать ее на части. А Александра правду сказала. Не жалея, отрезвляя, показывая, чего стоит весь этот фарс, в который я как дурак поверил, бегал как подросток желторотый, догоняя и назад возвращая. А ведь правда. Я не оставлял ей выбора. Свято верил, что это наше решение, и действовал соответствующе, не спрашивая, не давая отдышаться, не слушая. И ее шаги в обратную сторону одним только страхом объяснил. Только страх — это так ничтожно мало, если любишь. Если любишь — вот ключевое слово. Не играют, не подпускают, чтобы потом оттолкнуть. Не приближаются, чтобы потом сбежать еще дальше. Это так, поиск острых ощущений. Она всегда оставляла для себя пути к отступлению. Только я, полный идиот, не желал это замечать. Да, моя хорошая. Пап, а ты где? Я в дороге. Дела кое-какие решал. А ты скоро в городе будешь? А что случилось? Каждый телефонный звонок из дома заставлял меня напрягаться, ожидая плохих новостей, особенно в последнее время. Не молчи, Карина. Да ничего, ты что? Со мной все в порядке. Я просто думала, ты меня заберешь. Это непременно. Откуда и какого? Остановился, сделав несколько глубоких вдохов. Уж кто-кто, а она меньше всех заслуживает того, чтобы вымещать на ней свою злость. Несколько секунд назад от чувства вины с ума сходил, а сейчас ощущение, что опять из-под моего контроля вышло, моментально собраться заставило и вернуться к себе прежнему. «Где ты находишься, Карина?» «Я сейчас же приеду». «Я у Насти. Когда будешь?» «Ты опять за свое? Моя дочь неисправима. Иногда мне хотелось ее за это придушить». «Ну, как хочешь. Я могу и сама, не маленькая уже. Стоять. Жди меня. Я буду максимум минут через 15». Я был через 10. Не знаю почему, но на душе становилось все более тревожно. Или это уже паранойя? Не знаю. Ощущение, что все из рук валится, что я отсутствовал очень долго и сейчас, вернувшись в свой дом или на свою родину, понимаю, что все необратимо изменилось. Люди, которых ты знал и ценил, места, в которые любил ходить, даже лавочка возле подъезда, хоть и свежепокрашенная, но какая-то неродная. Чувствовал, что упускаю что-то очень важное. Только понять и объяснить самому себе, что именно, все сложнее. Как среди развалин своего мира, которым узнаешь лишь отдельные очертания. Я не хотел, чтобы моя дочь была там. Она должна быть дома, как и сестра, и племянница. И каждый раз, когда я буду переступать порог собственного дома, от него не должно веять могильным холодом. Это все неправильно, черт возьми. Вытащил из внутреннего кармана телефон и быстро набрал дочери. «Карина, я внизу. Спускайся давай, мы спешим. Учти это, пожалуйста». И куда мы так сильно спешим? Дверца машины вдруг отворилась, и я увидел перед собой Настю. Не спрашивая моего разрешения, Она грациозно опустилась на соседнее кресло. Что за нахрен? Клянусь, я когда-нибудь их обеих закрою на месяц в подвале, пока не откажутся от своих бредовых идей, сообщница чертова. Что ты здесь делаешь, Настя? С каких таких пор, Андрей, ты стал так сильно не рад моему присутствию? Расстегнула пуговицу на плаще, потом еще одну. А я смотрю ей прямо в глаза, взгляд не опускаю, всем своим видом давая понять, что для меня там ничего интересного нет. И так же, не моргая, включил кондиционер на полную мощность. Тебе жарко, я смотрю. Конечно, жарко. Что тебя так удивляет? Неужели забыл, как на меня действуешь? И приближается к моему лицу, томно прикрывая веки и проводя по губам кончиком языка. А я чувствую, как вскипать начинаю. Да что это за дрянь, дьявол? Она что, совсем дура? Положила руку мне на колено, и я, схватив ее за запястье, сжал ее со всей силы. Ты что делаешь? Мне же больно, Андрей. Показываю, как на языке жестов звучит слово «нет», Анастасия. Никогда не подозревал, что у тебя проблемы со слухом, и ты не поняла все еще тогда. Чего я не поняла? Со злостью прошипела Настя. Что я больше не буду тебя трахать. Так понятнее. Да ты что, нашел помоложе да посвежее? Козел ты, Андрей. Она же от тебя ноги вытрет и переступит, не оглядываясь. Все сказала. Угомонись давай и застегнись. Я не собираюсь реагировать на твои психи. Сама завтра жалеть будешь. Сделаю вид, что этого разговора не было. Да пошел ты, Андрей. Ненавижу тебя. Ты грёбаный неудачник. Ничего тебе не светит, ясно? И ничего хорошего тебя не ждет. Уж можешь мне поверить. Ты и сам это видишь. Ты по уши в дерьме, Воронов, и останешься ни с чем. Договорились. Можешь быть свободна. Выскочила из машины и со всей силы дверью хлопнула. Будь я проклят. Но она пока бежала, утирала слезы и завязывала на ходу пояс плаща. А мне слова ее эхом в голове звучат. Ты по уши в дерьме, Воронов, останешься ни с чем. И в этот момент я уже знал наверняка, что Ахмед больше не жилец. Я убью его собственными руками. Александра. Она сегодня сама себя наказала, сделав выбор. И с ним ей придется жить.